А я уже со школы вот пришел. Чего? Со школы пришел уже. Давай, звони. Давай, ага. А вы будете трубку брать, нет? Какую тебе пизде бутылку еще? Так я хочу поговорить. Так а зачем ты даже с бутылкой, кто с бутылкой разговаривает? Иди на улице, сколько их пластмассовых валяется. А зачем они мне? Ну как зачем? Ты же с бутылкой хочешь разговаривать? Нет. Иди возьми, да и разговаривай. А как вас зовут? Стой, я пепельницу. А зовут-то, что не понял я. Какой необщительный. Я сказал, трубку положу, пойду за пепельницу, ты бросил трубку. А. Какое тебе общение еще надо? Ну просто бутылку. Хотелось помочь вам. Хотелось. Чем ты поможешь? Помочь. Чем ты поможешь? Материально. Материально. Чем ты можешь помочь? Деньги, деньги. Деньги у тебя есть? Есть, у меня Антон паршивый. Есть у тебя деньги? Есть. Принеси и положи мне на подоконник. Я не воровал ничего. Гондон паршивый. Да, да, с чем так разговаривать? Здрасте. Кому ты здрасте говоришь? Вас как зовут? Меня, мудак. Да? Да. Приятно познакомиться, меня Максим зовут. Ну, Максим, какой ты хуй Максим? Да. Максим через плетень живет у меня. Ага, я его знаю. Я знаю его. Обворовал, блядь, нахуй, и Максимкой представляется. Я ничего не делал плохого. А где ты? А что ты хорошее сделал в жизни? Ну вот, помочь вам хочу. Чем ты поможешь? Ну... Миллион дашь? Нет, это много слишком. А хорошо ж ты, чем поможешь? Я могу 70 тысяч дать вам. 70 тысяч? Ты их сроду не видел. Ты доллар видел? Я евро. Доллар видел? Евро видел. Доллар я еще спрашиваю, видел? Видел. Да ты ее в жизни в руках не держал. А доллар, вы покажете, нет? Один доллар никогда ты не держал. А вы покажете? В России нет такого человека. Что тебе показывать? Дулю под нос покажу. А можно прийти к вам, может? Максим. Да. Через плетень. Ох, и умный ты стал. Максимом назвался. Так я уже в институте учусь. Чего? В институте учусь. Да мало что ты учишься, ты доллара никогда не видел в глаза, а ты мне доказываешь, доллар видел. Ну я зато рубли видел. Ваш счет исчерпан. Ну, может еще кто-нибудь показывал тебе, но доллар ты никогда не видел. Ага. Ну в общем, ага. Я вам перезвоню, наверное, да? Попозже. Да мне ты нахуй не нужен, чтобы вообще не звонил сюда. Ну посмотрим.